Арбетнот обратился к Пуаро и заговорил, старательно выговаривая французские слова на английский манер. «Насколько я понимаю, вы директор компании, мсье. Не можете ли вы сказать...» Пуаро, улыбнувшись, поправил его. «Нет-нет», — сказал он по-английски, — «вы ошибаетесь. Вы спутали меня с моим другом, мсье Буком. Простите. Пожалуйста, ваша ошибка вполне понятна. Я занимаю купе, где прежде ехал он». Мсье Бука в ресторане не было. Пуаро огляделся, выясняя, кто еще отсутствует. Отсутствовала княгиня Драгомирова и венгерская пара, а также Рэтчет, его лакей и немка горничная. Шведка вытирала слезы. «Я глупая, — говорила она, — такая нехорошая плакать. Что бы ни случилось, все к лучшему». Однако далеко не все разделяли эти подлинно христианские чувства. «Все это, конечно, очень мило, — горячился Маккуин, — но неизвестно, сколько еще нам придется здесь проторчать». «И где мы? Что это за страна? Может кто-нибудь мне сказать?» — чуть не плача вопрошала миссис Хаббард. Когда ей объяснили, что они в Югославии, она сказала: «Чего еще ожидать от этих балканских государств?» «Вы единственный терпеливый пассажир, мадемуазель», — обратился Пуаро к Мэри Дебенхэм. Она пожала плечами. «А что еще остается делать?» «Да вы философ, мадемуазель. Для этого нужна отрешенность. А я слишком эгоистична. Просто я научилась не расходовать чувства попусту». Казалось, она говорит скорее сама с собой, чем с Пуаро. На него она и не глядела. Взгляд ее был устремлен на окно, на огромные сугробы. «У вас сильный характер, мадемуазель», — вкрадчиво сказал Пуаро. «Я думаю, из всех присутствующих вы обладаете самым сильным характером». «Что вы, я знаю человека куда более сильного духом, чем я. И это...» Она вдруг опомнилась. До нее дошло, что она разговаривает с совершенно незнакомым человеком, к тому же иностранцем, с которым до этого утра не обменялась и десятком фраз, и засмеялась вежливо, но холодно. «Ну, к примеру, хотя бы та старая дама. Вы, наверное, ее заметили? Очень уродливая старуха. Но что-то в ней есть притягательное. Стоит ей о чем-нибудь спросить, и весь поезд бросается выполнять ее желание». «Но точно так же бросаются выполнять желания моего друга мсье Бука», — сказал Пуаро. «Правда, не потому, что он умеет властвовать, а потому, что он директор этой линии». Мэри Дебенхэм улыбнулась. Близился полдень. Несколько человек, и Пуаро в том числе, оказались в ресторане. При такой ситуации хотелось скоротать время в компании. Пуаро услышал немало нового о дочери миссис Хаббард и о привычках ныне покойного мистера Хаббарда, начиная с того момента, когда, встав поутру, этот почтенный джентльмен ел кашу, и кончая тем, когда он ложился спать, надев носки работы миссис Хаббард. Пуаро слушал довольно сбивчивый рассказ шведки о задачах миссионеров, когда в вагон вошел проводник и остановился у его столика. «Разрешите обратиться, мсье?» «Слушаю вас. Мсье Бук просит засвидетельствовать свое почтение и спросить, не будете ли вы столь любезны на несколько минут зайти к нему». Пуаро встал, принес свои извинения шведке и вышел вслед за проводником. Это был не их, а другой проводник, высокий, крупный блондин. Миновав вагон Пуаро, они пошли в соседний вагон. Постучавшись в купе, проводник пропустил Пуаро вперед. Они оказались не в купе мсье Бука, а в купе второго класса, выбранном, по-видимому, из-за его большого размера. Однако, несмотря на это, оно было битком набито. В самом углу восседал на скамеечке мсье Бук. В другом углу, возле окна, созерцал сугробы коренастый брюнет. В проходе, мешая пройти Пуаро, стояли рослый мужчина в синей форме, начальник поезда, и проводник спального вагона «Стамбул-Кале».